Глава 9. Я стоял, прислонившись к кухонному буфету, но теперь за моей спиной была только каменная стена. Сама же кухня превратилась в жилую комнату старого дома. В противоположном конце ее находился очаг и рядом лестница, ведущая наверх, в спальню. На звук шагов вниз сбежала девочка, та самая, которую я видел в первый раз, стоящей на коленях у очага. Роджер прикрикнул на нее. «Тебя кто звал? Ну-ка, брысь отсюда! Тебя это не касается!» Она застыла в нерешительности. С ней был подросток ее брат, выглядывавший из-за ее плеча. «Кому говорят, уходите, вы оба!» — кивнул снова Роджер. И они бросились вверх по лестнице, но мне было видно, как они притаились там, наверху, у самой лестницы, так, чтобы их никто не видел. Роджер укрепил свой факел на скамье, и в комнате стало светло. Я сразу узнал мальчика, которого он тащил за собой. Это был тот самый юный послушник, которого во время моего первого посещения монастыря, развлекаясь, гоняли по двору братья-монахи, и который позже плакал во время молитвы в монастырской часовне. «Я заставлю его говорить, раз никому из вас это не под силу», — сказал Роджер. «Я ему такое устрою, что у него быстро развяжется язык». Не спеша, словно растягивая удовольствие, он закатал рукава, ни на секунду не спуская при этом глаз послушника, который, пятясь от скамьи, пытался найти защиту у остальных собравшихся здесь. Но они со смехом выталкивали его на середину. Он подрос с тех пор, как я его видел в последний раз. Но ошибки быть не могло. Это был тот же самый паренек, а выражение ужаса в его глазах говорил о том, что он прекрасно понимает, эти люди собрались здесь не для развлечения. Роджер схватил его за рясу и рывком поставил на колени рядом со скамьей. «А ну-ка, говори все, что знаешь», — сказал он, — «или я спалю на твоей голове все волосы». «Я ничего не знаю», — заплакал послушник, — «клянусь Пресвятой Девой». «Не богохульствуй», — сказал Роджер, — «а то я сейчас и рясу тебе подпалю». «Ты давно уже шпионишь. Давай, выкладывай все на чистоту». Он схватил факел и поднес его совсем близко к голове мальчика. Тот прижался к полу и начал пронзительно кричать. Роджер ударил его по лицу. «А ну, кончай визжать!» — сказал он. Брат и сестра, как завороженные, наблюдали за всем этим. С лестницы, а пятеро мужчин подошли вплотную к скамейке. Один из них, достав нож, поднес его к уху мальчика. «Может, сделать ему кровопускание?» — предложил он. «А потом подпалим ему макушку. Кожица там тонкая и нежная, а?» Послушник умоляюще воздел руки. «Я все расскажу, все, что хотите», — плакал он. «Но я ничего не знаю, ничего. Только то, что я подслушал, когда господин Блойю, посланник епископа, разговаривал с приором». Роджер убрал факел и вновь закрепил его на скамье. «И что же он сказал?» Перепуганный послушник посмотрел сначала на Роджера, потом на остальных. Говорил, что епископ недоволен поведением некоторых монахов, в особенности брата Жана. Дескать, он и ему подобные не повинуются приору и ведут распутный образ жизни, пуская на ветер монастырское добро. Мол, это позор для ордена и дурной пример всем остальным. И епископ не может больше закрывать на все это глаза, и поэтому наделяет господина Блойю всей полнотой власти с целью навести порядок в монастыре согласно канонам церкви, и сэр Джон Карминоу должен оказать ему в этом содействие. Он перевел дыхание и обвел взглядом лица окружающих, ища в них сочувствие, и один, не тот, что был с ножом, а другой, отошел в сторону. «Клянусь честью, все это сущая правда», — пробормотал он. Кто же будет отрицать? Все мы прекрасно знаем, что монастырь и вся монастырская братья давно пользуются дурной славой. Если бы французские монахи убрались отсюда во свояси, нам было бы только лучше. Остальные одобрительно зашумели, а тот, что с ножом, огромный неуклюжий парень, потеряв всякий интерес к послушнику, повернулся к Роджеру. «Три френжи, дело говорит», — произнес он угрюмо. «Всем же ясно, что мы, жители долины, по эту сторону от Тайнордрита, только выиграем, если монастырь прикроют. У нас свои притязания на эту территорию, хватит уж им жиреть на наших землях, пора гнать их отсюда. Вы бы лучше пасли наш скот там, а не на болоте. Роджер, сложив на груди руки, пнул ногой до смерти напуганного послушника. — Кто это тут собрался закрывать монастырь? — спросил он. — Епископ Эксетерский может высказываться только от имени епархии, порекомендовать приору навести порядок и призвать монахов к дисциплине, но не более того. — Есть власть повыше. Наш сюзерен — сам король, как вы все отлично знаете, и нам не так уж плохо живется на землях Шампернуна. Да и от монастыря мы имеем немалый доход. К тому же все вы охотно торгуете с французскими кораблями, когда они бросают якорь в заливе. Ну-ка, кто из вас не набил свои подвалы всяким добром с кораблей? Никто не отвечал. Послушник, решив, что опасность миновала, начал тихо отползать назад, но Роджер схватил его и вернул на место. — Куда это ты собрался? — спросил он. — Я с тобой еще не закончил. — Что еще господин Генри Блойю сообщил приору? — Я вам уже все сказал, — заикаясь, пролепетал мальчик. — А насчет положения в королевстве он ничего не говорил? Роджер сделал движение, будто снова хотел схватить со скамьи факел, и послушник, дрожа от страха, умоляюще воздел руки. — Он еще сказал, что с севера ползут слухи, — запинаясь, выдавил он, — будто между королем и его матерью, королевой Изабеллой, продолжаются распри, и, может статься, она в ближайшее время вступит с ним в открытую борьбу. И господин Блойю хотел узнать, кто здесь на западе будет хранить верность молодому королю, а кто пойдет за королевой, ее любовником Мортимером, если дело все-таки дойдет до войны. — Я так и думал, — сказал Роджер. — А теперь ползи в тот угол, чтоб я тебя и не слышал. Сболтнешь хоть слово, когда выйдешь отсюда. Отрежу язык, так и знай. Он повернулся к остальным. Все пятеро смотрели на него в полном замешательстве. Казалось, последнее сообщение лишило их дара речи. — Ну, — сказал Роджер, — как вам это нравится? Вы что, язык проглотили? Человек по имени Трифренджи покачал головой. — Это все нас не касается, — сказал он. — Король может ссориться со своей матерью, сколько ему влезет. Не нашего это ума дело. — Ты так считаешь? — спросил Роджер. — Даже если королева с Мортимером возьмут власть в свои руки. Кое-кто в наших краях был бы этому рад. Их-то, несомненно, щедро наградят, когда вся эта заварушка кончится. Да и все те, кто примкнет к ним, тоже в накладе не останутся. — Только не Шампернун-младший, — сказал человек с ножом. — Он еще несовершеннолетний и держится за материну юбку. — Да и ты сам, Роджер, при том положении, которое занимаешь, никогда ведь не пойдешь бунтовать против законного короля. Он ехидно засмеялся, и все остальные тоже. Однако управляющий, окидывая взглядом всех по очереди, оставался невозмутимым. «Чтобы победить, нужно действовать внезапно и стремительно, сменить власть в одну ночь», — сказал он. «Если именно так и планирует действовать королева и Монтимер, то у нас, конечно, есть резон поддерживать их друзей. Кто знает, может, будет даже перераспределение поместных земель, и тогда Джеффри Лампетоу, глядишь, у тебя появится возможность пасти свой скот не на болоте, а на настоящих лугах». Тот с ножом пожал плечами. — Легко сказать, — заметил он. — Но кто же эти друзья королевы, столь скорые на обещание? Я лично ни одного не знаю. — Ну, скажем, Отто Бодруган, — спокойно сказал Роджер. Присутствующие зашумели, повторяя имя Бодругана, а Генри Трифренджи, выступавший против французских монахов, снова покачал головой. Он, конечно, хороший человек, ничего не скажешь, но в тот раз, когда он участвовал в бунте против короля... В 1322 году он проиграл и вместо награды получил штраф 1000 марок. Зато спустя 4 года ему воздали старицею. Королева сделала его правителем острова Ланди, — ответил Роджер. Остров Ланди — прекрасное место для стоянки кораблей, перевозящих оружие, да и людей тоже. Они там в полной безопасности, а по первому требованию могут быть доставлены на большую землю. Бодруган не дурак. Посудите сами. У него земли Корнуэлле и Девоне, плюс остров Ланди, где он сам себе хозяин. Что ему стоит по зову королевы поднять своих людей и снарядить корабли? Его доводы, изложенные так просто и убедительно, по-видимому, подействовали, особенно на Лампетоу. «Если мы от этого что-нибудь выгадаем, то я желаю ему успеха», — изрек он, — «и окажу ему посильную поддержку, когда дело завершится. Но не ради Бодругана, не ради кого другого я не собираюсь пересекать Теймар. Так ему и передай». Теймар — река, отделяющая юго-западную конечность полуострова Корнуолл от остальной территории.